Горничная торопливо прошептала что-то на ухо Грегору. Юноша шумно вдохнул, вскочил на ноги и вытянулся по струнке. «Отец!» Мгновением ранее порог комнаты переступил посетитель, седой мужчина с приятными чертами лица и острым проницательным взором. В его присутствии невольно хотелось выпрямиться, но не от страха, а от уважения и почтения. Это был глава самого известного рода Лабанда и второй по влиянию человек в королевстве – Владимир Род Эльдиштадт. Приставка «род»? «Род» – немецкий, «красный». Означало, что он имеет право унаследовать трон. Человеку такого положения не требовалось приходить сюда лично. Одного его слова было бы достаточно, чтобы Дейл, даже находясь при смерти, немедленно явился к нему на ковер. Не ожидавший увидеть герцога, Дейл не успел привести себя в порядок, но все равно попытался встать с кровати и поклониться. Владимир остановил его легким взмахом руки. «Вижу, ты чувствуешь себя хорошо». «Да», — ответил Дейл. «Зачем он пришел ко мне лично?» — удивился юноша, а потом внезапно оцепенел. Из-за герцога робко выглянула девочка с сияющими платиновыми волосами. «К тебе, посетитель. Любимая дочь, о которой я столько слышал. Она очень волнуется за тебя, счастливчик», — усмехнулся Владимир. «Да». Дейл не смог бы придумать ответ получше, даже если бы захотел. Внешне он казался спокойным, но в его голове царил полнейший хаос. Обрывки мыслей метались туда-сюда, сталкивались и переплетались друг с другом. Наконец, среди них оформилась одна более-менее связанная. «Я еще не готов. Убежать бы. Да нельзя». Он загубил росток слабоволя на корню. Пока он паниковал, Латина поблагодарила герцога. «Ваше превосходительство, нижайше благодарю вас за оказанную доброту». «О, не стоит», — добродушно ответил Владимир. «Мне было приятно познакомиться с тобой». В его присутствии простые люди не имели права даже присесть. Разумеется, Латина нервничала, но не заикалась и не запиналась. Учтивые манеры гармонично дополняли прекрасную внешность. Девушка не посрамила бы себя, даже обращаясь к самому королю. «Кто она? Кто эта величественная особа? Куда делась моя милая непосредственная Латина?» Дейл смотрел на нее и не узнавал. А потом он заметил кое-что и едва удержался, чтобы не расхохотаться в голос. За Латиной кто-то велел хвостом. Теперь юноше все стало ясно. Очевидно, одними внешностью и вежливостью Латина не расположила бы к себе герцога. Владимир уже много лет находился при дворе и давно привык общаться с самыми красивыми и манерными девушками королевства. Впрочем, стоило отдать Латине должное, вряд ли среди молодых аристократок нашлась бы та, кто затмила бы ее природную красоту. И все же юная демоница заслужила его благосклонность. Прежде всего, свою роль сыграло то, что она была приемной дочерью Дейла, его самым слабым местом и поводом вызвать его исключительный гнев. Юноша никогда не скрывал, что за Латину отомстит кому угодно. Также возможно, что внимание герцога привлекли ее волосы, длинные, густые, сверкающие ярче драгоценных камней, и, что важнее всего, редкого цвета платины. Особое значение имело то, что этот цвет был наследственным, а не вызванным проявлением магии. Но самое главное... «Латина, зачем ты привела с собой пса?» Мало кто не заинтересовался бы щенком мифического волка. Винтер ослабленно сидел на полу и чесал шею задней лапой, с наслаждением вытянув обычно спрятанные крылья. «Вы только посмотрите, развалился как у себя дома, зевает во всю пасть. Хоть бы немного уважения проявил». Невольно возмутился Дейл, отчасти даже завидуя ему. Неожиданное появление Винда больше всего выбило его из колеи. Герцог посмотрел на Дейла, красноречиво намекая, что хочет потом услышать детали, и оставил их. Юноша проводил его растерянным взглядом, он до сих пор не оправился от потрясения. «Детали? А, это он про Латину? Конечно, я расскажу ему. Я готов круглые сутки говорить о том, какая она милая и очаровательная. Да он и сам, наверное, сейчас понял это». Или уже немного оправился. Он снова повернулся к Латине. Девушка по-прежнему сохраняла идеальное спокойствие, достойное королевы. Она всегда была милой, но сейчас предстала перед Дейлом именно красивой, причем настолько, что дух захватывала. «Теперь понятно, почему меня все ругали за слепоту. Видимо, я просто игнорировал Латину, а ведь она действительно выросла. Конечно, она еще не взрослая девушка, но уже не маленькая девочка». Он отстраненно слушал, как Латина здоровается с Грегором, а потом в голове молнии вспыхнула одна мысль. «Погодите-ка, тут что-то не сходится». «Латина!» «Что?» «Что ты здесь делаешь?» Это был очень глупый вопрос, но он возымел неожиданный эффект. Маска возвышенной красоты слетела с лица Латины, и она снова стала прежней очаровашкой. «Я узнала, что ты заболел», — с хрипотцой ответила она. «А, черт! Из больших серых глаз потекли слезы. Дейл всегда терялся, когда Латина плакала, вот и сейчас он заметно переполошился. «Но ты же прочитала, что со мной ничего серьезного не случилось и меня лечат?» «Да», — кивнула девушка и, всхлипывая, продолжила. «Но, я боялась, что больше никогда тебя не увижу. Я боялась, что ты покинешь меня, как рак». Дейла будто окатили холодной водой из ведра. «Так вот почему она так испугалась». Давным-давно Латина рассказывала о своем отце. В те времена она только начала учить язык людей, поэтому смогла передать только суть, но Дейл все равно ее понял. Смарагди никогда не отличался крепким здоровьем, однако отправился в изгнание вместе с дочкой, чтобы оберегать ее от опасностей. В странствиях он серьезно подорвал силы и в конечном счете умер в лесу неподалеку от Кроица, а причиной его недомогания было истоковое расстройство. Болезнь несла дорогого Латине отца, а теперь приковала к постели Дейла. Неудивительно, что девушка запаниковала. «Латина!» «Прости меня, Дейл. Я больше никогда не буду капризничать, не буду говорить то, что ты не хочешь слышать. Только не покидай меня. Прошу, позволь мне быть рядом с тобой». «Точно. Она всегда была такой». Маленькой девочкой Латина рассталась с близкими и покинула родные земли, поэтому изо всех сил пыталась вести себя так, чтобы не потерять еще и новый дом. Всегда улыбалась, не ныла, не капризничала, ничего не выпрашивала. Дейлу было больно смотреть, как она во всем ограничивает себя. Он волю баловал дочку, потакал ее маленьким прихотям и невинным шалостям, делал все, чтобы она была собой, и не раз просил ничего от него не утаивать. Он знал, что Латина сейчас сказала не то, что на самом деле чувствует, а то, что он хотел услышать, это его совершенно не устраивало. Заметив краем глаза, как Грегор тактично удалился, Дейл обнял плачущую дрожащую девушку. «Латина», – прошептал он, и она вздрогнула. «Это я должен извиняться. Латина, пожалуйста, прости меня за то, что заставил тебя так волноваться». Она судорожно вдохнула, пытаясь что-то сказать, но не смогла. «Прости меня. Я хочу многое сказать тебе, я должен это сделать, но прежде всего, прости». Латина замотала головой, но Дейл остановил ее и нежно провел ладонью по волосам. «Они такие гладкие, шелковистые, и так отросли, а я совершенно не обращал внимания. А этот запах такой сладкий, это не мыло, нет, она что, бальзамом начала пользоваться?» «Латина, я не твой отец, но я буду с тобой всегда. Нет». Латина схватила Дейла за руку и всем телом прижалась к нему. Она всегда делала так, когда боялась или переживала. Юноша успокаивающе погладил ее по спине, вытер слезы с длинных ресниц и, загнав смущение подальше, улыбнулся. «Я прошу тебя быть со мной. Отныне навсегда. Латина, ты согласна?» «Дейл?» Дейл вспомнил, что много лет назад Латина точно так же плакала у него в объятиях, а он смотрел ей в глаза и видел в них свое отражение. И сейчас он сказал ей те же слова, что и тогда, но наполнены другим смыслом. «Конечно, когда-нибудь я умру и оставлю тебя, но давай будем вместе до того самого часа. Хорошо?» «Дейл, только я попрошу тебя немного подождать. Вот, подрастешь еще чуть-чуть, и тогда я, признаюсь тебе как следует». Он не смог продолжить, мешали смущение и непонятная гордость. Латина же посмотрела ему прямо в глаза и сказала. «Дейл, а?» «Я люблю тебя». «Оу». Голос предательски подскочил. Дейл не думал, что услышит такое сразу после своей скомканной речи. «Я люблю тебя. И любила всегда-всегда. Для меня ты с самого начала был не отцом, а самым дорогим, самым любимым человеком на свете». Он в очередной раз поразился тому, насколько красиво выросла Латина. Ее мокрые от слез глаза были способны покорить сердце любого мужчины, но лично Дейлу напоминали те моменты, когда она маленькая плакала у него на руках. Да и миловидное личико, покрасневшее до самых кончиков ушей, пока еще принадлежало той девочке, которую он помнил. И Дейл не мог не радоваться этому, так у него оставалось время разобраться в своих чувствах, настроиться и принять тот факт, что их отношения изменятся. «По крайней мере, я надеюсь не затягивать с этим слишком долго». «Дейл, я хочу быть с тобой всегда». «И я. Обещаю, что мы будем вместе до самого конца». Немного успокоившись, Дейл поцеловал Латину в щеку. Совсем как в тот раз. «Оторвать?» «Чего? Не понимаю, что ты хочешь сказать, но кажется, ты рассердился». В отличие от тактичного Грегора, Винт остался в комнате. Забравшись под кровать, он смотрел, как Дейл с Латиной обнимаются, и глухо ворчал. Дейл предупреждающе сверкнул на него глазами. Только попробуй сделать, чтобы ты там не задумал, и вообще не мешай нам. Где твоя деликатность? Хотя ты же зверь, какая деликатность? О чем это я? Но с другой стороны, ты необычный зверь. Размышлял он, а потом его как будто молнией ударило. Латина, не забудь потом показаться Розе. Все-таки у меня есть стоковое расстройство, пусть и в легкой форме. Ты можешь заразиться. Да, вероятность низкая, но это же моя Латина. Не волнуйся, не заражусь. Улыбнулась девушка. Почему? Что-нибудь легкое я еще подхватила бы, но не истоковое расстройство. Я вообще не могу заболеть тяжело или смертельно. Ответила Латина с таким видом, будто это очевидно. Как так? Что-то новенькое. Расовая особенность демонов? Латина недоуменно склонила голову на бок и пояснила. Рак говорил, что сила архидемонов не трогает тех, кто отмечен богами и кого защищает судьба. И что меня как раз защищает судьба, поэтому мне ничто не угрожает. Ни разу о таком не слышал. Правда? Искренне удивилась Латина. Те, кто отмечен богами. А это, наверное, про мощные благословения. Но вот судьба. Что значит защищает судьба? Мне кажется, или Латина когда-то уже упоминала об этом? Задумался Дейл. Латина, а что за судьба защищает тебя? Девушка немного подумала. Я и сама не знаю. Дейл хотел надавить, но сдержался. Понимал, что если переусердствует, то Латина испугается и вообще ничего не скажет. Иногда она проявляла удивительное упрямство. «А это что-то плохое? Она может как-то навредить тебе?» «Не знаю», — повторила Латина, взглянула на Дейла и, догадавшись о его тревогах, поспешила добавить. «Честно, я не знаю. Так было всегда. С моего рождения. И мои родители относились к этому как к самой обыденной вещи. Я понятия не имела, что у других все не так». «Вот оно как». Похоже, эта защита имела общие черты с благословением. Его природу тоже было непросто объяснить, особенно тем, кого обделили боги. Так что Дейл решил сменить тему и получить ответ на один вопрос. «И все-таки Латина». «А?» «Что ты тут делаешь?» «А?» «Прошло всего 3 дня с тех пор, как я вернулся в столицу и попросил Грегора написать письмо в Кроиц. Тут что-то не сходится». А вот почему Дейл так удивился, когда увидел Латину. Сам он мог добраться от Кроица до Асблика за 2 дня, если бы нещадно гнал лошадь и постоянно восполнял ее силы магией. Однако Латина не умела скакать верхом, а на дилижансе она доехала бы минимум за неделю, без учета пересадок. С какой стороны ни посмотри, прошло слишком мало времени. Латина вздрогнула и напряглась, Дейл мгновенно узнал ее реакцию. Латина всегда так вела себя, когда задумывала скрыть что-то от него или устроить розыгрыш вместе с друзьями. «Она что-то замышляет! Какая же она очаровашка!» Думал Дейл, специально позволяя провести себя, и таял от умиления, изо всех сил стараясь не расплыться в улыбке. Он обожал смотреть, как дочка страшно нервничает, то и дело поглядывая на него, а потом от всей души радуется успеху. На этот раз юноша тоже удержал чувство в узде. «Ты убежала, ничего не сказав Кеннету и Рите?» Латина покачала головой. «Нет, я спросила разрешения у Кеннета, и он сказал, что раз я еду в столицу, то надо тщательно подготовиться». А потом она сказала то, от чего Дейл чуть не охнул в голос. «На самом деле, сперва я хотела убежать, но меня остановили и отругали». Они с Дейлом не приходились друг другу родными, но кое в чем были очень похожи. «И все таки как ты так быстро добралась до столицы?» «Ну, понимаешь, я была с Виндом». Латина неуверенно отвела взгляд, но потом настроилась и выложила свою историю. Винд же звонко гавкнул, как ни в чем не бывало.